В отличие от простых изделий, магические уповали не на прочность материала, из которого были сделаны, а на силовые руны или знаки силы. Тут смотря, кто из мастеров с чем работал. Такой доспех был прочнее бронежилета, а некоторые и вовсе создавали вокруг себя небольшое силовое поле. Но цены. Потолкавшись у прилавков и послушав продавцов, нахваливающих свой товар, присмотрел наиболее интересные для себя решения. Руны я знал, нужные материалы, вот они, просто запоминай, что из рун на что лучше ложится, и покупай заготовки. Столько полезной информации я бы, наверное, и у мастера на обучение не подчерпнул. Сделав несколько зарубок на память, пошел искать подходящий мне материал, кожу аргенских ящеров. Найду, остальное сделаю сам в кубе. Кожу нашел, посмотрел на цену и понял, что проще поискать самих ящеров. Но для себя уже решил, боевое направление магии в книге Гуарнагов, это конечно замечательно, но и раздел о работе с материалами я пролистал зря. Там не то, что золотое дно, там путь к бессмертию. Вон висит курточка с пространственной магией, так до ее хозяина монстра не то что с первой попытки не доберутся, они пока вложенную в нее энергию не израсходуют, даже коснуться его не смогут. Правда, ценник у нее как у здания, в котором она вывешена. Но важно не это, а сам факт, что подобное можно сделать, и нужные знания для этого у меня есть. Пока размышлял, с какой стороны лучше подойти к своей экипировке, вышел на площадь и перекусил в одной из таверн. Готовит тут вкусно, везде. Магия и здесь внесла свою лепту. Но в этот раз, закинул в себя все, что заказал, и не заметил, настолько был поглощен раскрывающимся у меня в голове планом будущего величия. Знания у меня есть, Теоктората. Это не просто книжечка, тут собрано все лучшее, чем владела целая цивилизация Гуарнагов. Лаборатория тоже есть, материалы, а вот с этим придется повозиться, но перспективы. Однако, как говорится, мечтать не вредно. Вредно не мечтать, а лучше дело делать. Так что рассиживаться не время, нужно узнать, где обитают подходящие монстры, и в путь. Не все же проглоту в пространственной клетке дрыхнуть. С этими мыслями я остановился на площади, решая, где проще добыть нужную мне информацию, и так задумался, что даже не сразу понял, что произошло. Кто-то дернул меня за пояс, а когда я посмотрел в ту сторону, на меня смотрел маленький Эрлин, и в руках его был зажат только что сдернутый с моего пояса кинжал. Глава 20. В тот момент, когда что-то дернуло меня за пояс, я повернулся скорее импульсивно, и увидел звереныша, держащего в руках мой кинжал. В первый момент хотел выхватить украденную вещь, но сдержался. Мальчишка Эрлин принадлежал к той ветви полукровок, что имели в своем роду кошачьих, огромные глаза, прижатые треугольные уши на кошачьей морде, короткая серая шерсть. И вот что интересно, он никуда не убегал. Грязный, оборванный, худющий как пособие по анатомии, он стоял с вырванным у меня из-за пояса оружием и просто смотрел на меня. И взгляд, такой жалостливо умоляющий, что я растерялся. Но тут мне на помощь пришел какой-то местный мужик, ловко прихватив сорванца за шиворот. Тот вырвал кинжал и протянул мне. Беспризорники с вашим появлением совсем распоясались. Надо же среди бела дня, на площади да так нагло. Вот я тебе. Паренька изрядной силой под затыльник бросил в пыль, но тот не убежал. Наоборот, встав и как-то совсем по-детски плаксиво сморщившись, выпалил. Вы что, меня даже к судье не поведете? От этих слов в ступор впал, похоже, не только я, но и мой добровольный помощник. Какой тебе судья? Беги пока цел. Но парень упорно оставался на месте. Краем взгляда я заметил, как из-за угла дома напротив высовывается еще тройка таких же мальчуганов, и вид у них был крайне заинтересованный. В том, что тут что-то не так, сомнений уже не было, но даже предположить, что бы это могло быть, как-то не выходило. Ну, обокрасть меня хотел, не вышло, так что ж не бежит, сверкая пятками. Вон, местный, похоже, тоже в недоумении. Ситуацию разрешил вопрос пацану: зачем тебе к судье? А вот ответ: даже не знаю, что тут делать, плакать или смеяться. Мне, шмыгнув носом, тихо произнес звереныш, сим сказал, что если у странника что-то украсть, то судья ему меня в рабство отдать может. А странники, они своих рабов и кормят хорошо, и спать в харче в них будет можно. И тут он уткнулся взглядом в землю и еще тише произнес: и даже, может, оденут в новое. Блин, вот так, всю мою интеллигентную натуру человека земли 21 века, мордой ткнули в реалии этого мира. Странник, магия, грудь колесом и взгляд на местное средневековье поверх голов с высоты своего положения. «Ну так получай, вот перед тобой оборванный пацаненок, голодный, в рабство готовый пойти от такой жизни, что не нужен, мы земляне-работорговцы, мы выше этого, да только ел он хорошо если вчера, и жить ему в этом совсем не фантазийном мире, скорее всего недолго, тут магия не сказками сдобрена, а самой что ни на есть житейской действительностью. Вот ты стоишь, смотришь на него, и понимаешь, взять его с собой нельзя, нет у него запасных жизней, не выживет он, и смерть его будет на твоей, сука, совести. Это сейчас для него в мечтах служба тебе, приключение, а когда там за задницу возьмут, и потроха наружу, будет поздно. А может и понимает он все, да только уж лучше так, чем тут в подворотне от голода или от руки такого же оголодалого за кусок хлеба. И решать тебе, только тебе, вот так один на один со своей совестью. А она, сука, не подыграет, не спишет все на чужой мир и обстоятельства. Ее даже не обманешь. И все, что ты можешь в этом споре, это решать, насколько далеко ты готов зайти в своей подлости, чтобы отвернуться, ну или откупиться. Да, именно так, потому как логического и честного выхода нет. Вернее, есть, усыновить паренька и стать его наставником. Но и это не выход, это якорь, что привяжет тебя к одному месту. А оно тебе надо. Нет, не надо. Значит, остается одно, откупиться. И выкинуть звереныша из головы, потому как понимаешь, сколько не дашь, а надолго ему не хватит. Скорее наоборот, чем больше дашь, тем больше шанс, что он и до вечера-то не доживет, с таким-то сомнительным счастьем, как крупная сумма в беззащитных руках. Блин, мир по типу игры. Вот хреновая эта игра, где мобы не бездушные куски кода, а вполне себе мыслящие, и очень даже голодные дети. Может, это я себя накручиваю, но желание найти древнего и, мать, у меня тут даже воображение дало сбой. Убить бы я его точно не убил, убить за вот это, мало. За это, тот, кто это сделал, должен был мучиться, мучиться долго и жестоко. Но стоять вот так посреди площади тоже не выход. Решение надо было принимать здесь и сейчас, а решения не было. Знаешь что, я еще раз оценивающе взглянул на это замызганное создание, пойдем-ка я тебя накормлю, а вести тебя к судье или нет, подумаю по дороге. Есть-то, хочешь, звереныш, сглотнув, кивнул и снова уперся взглядом в землю, но выдал его хвостик. Вот он то, до этого висевший куцей сосулькой, так и заходил из стороны в сторону. Ближайшая харчевня была тут же на площади, да не одна. Туда, где только что ел, не пошел. Почему, не знаю, неудобно, наверное, было. Зашел в ту, что стояла напротив. Обстановка примерно та же. И не то чтобы все они были как под копирку, но в целом, если и отличались чем-то, так это мебелью да убранством на стенах. В прошлой, пара чучел на стенах висела, в этой, простенькое оружие. А еще в этой харчевне была не милая подавальщица, а дородный мужик Тран, что смотрел на меня недобрым взглядом, когда я усадил звереныша за стол. Видать, не нравится ему такой посетитель, а может, боится, что тот у него что-то стащит. Но это ничего, добрая стопка монет быстро сделает его милым и добродушным. Мне бы комнату и поесть вон тому Эрлину. С этими словами я звякнул о стойку золотым. Это явно было больше, чем запрошенная услуга. И если этот хрыч зажмет сдачу, я ему за его недовольно презрительную рожу тут такой разнос устрою, что вовек не забудет. Да, я понимал, что готов сорваться на этом амбале даже не за его взгляд, а просто, потому что на душе было хреново. Совесть и разум пока так и не пришли к однозначному решению по зверенышу, и от этого хотелось на ком-то сорваться, в идеале на древнем. Но древних тут не было. Зато был недовольный чем-то хозяин заведения. «Вам комнату на пару часов или на ночь?» «Холодно», даже презрительно процедил бугай. И на золотой взглянул так, будто это не благородный металл, а кусок чего-то коричневого и дурно пахнущего. И вот тут я, признаюсь, растерялся. «На пару часов?» «Да нет, мне бы». И тут до меня дошло, что под парой часов подразумевал Тран, и почему так презрителен его взгляд. «Ну да, мы земляне тут уже не первый день, и насмотреться на нас, как с хорошей стороны, так и с не очень, местные уже успели. Это что ж здоровяк подумал, что я этого звереныша за миску супа в постель потащу? Да что он вообще себе позволяет?» Захотелось ответить так, чтобы сбить спесь с этого урода. «В отличие от вас местных, мы, странники, иногда наделены жалостью, и у нас дети по улицам голодные да оборванные не ходят. Тут я, конечно, приврал. На земле этого добра хватает, особенно в Африке. Но то наши проблемы, и нечего из меня тут извращенца делать, а посему добавил, так что накормите ребенка нормально, и еще большинство из нас, чтобы вы там о некоторых из нас не думали, к однополому сексу относится негативно, так это, теперь вместо злости на лице хозяина была растерянность, это как бы девочка, мля, я обернулся, ну вот как тут определишь пол, одежда-то у местных одинаковая, что-то вроде недлинных халатов до колен, зачастую стеганых, разве что у ирлинов сзади разрез до хвоста, а на этом звереныше обноски такие, что вообще непонятно чем они были в лучшие времена, не под хвост же мне заглядывать, точно, ну, да, тогда две комнаты, на сутки, пусть в тепле отоспится, и вот что еще бадью ей с горячей водой, да и мне тоже, вот же денек, последнее я, кажется, сказал вслух, бывает, уже добродушно ответил Тран, и выложил на стол 7 серебряных монеты. Сдача оказалась даже более щедрой, чем я рассчитывал. Тут система подсчета была непривычной, вот за сотню меди дают 1 серебрушку, а золотой это не сотня серебряных монет, а только 10. Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. И местные боги, видимо, решили надо мной посмеяться. Может, точно стоит заглянуть в их храм? Кажется, тут есть богиня удачи, поставить ей свечку или что там у них. Вот только, кажется, нашел золотую жилу и на тебе, подкинули нечто в обносках. И вроде как можно послать, есть дела поважнее, но я же себя знаю, скину проблему, а потом сам себя грызть буду. Да и какая это проблема, это вполне разумное существо, вон сидит, уши прижало, а взгляд на соседний стол, где Транка уплетает сочную ногу какой-то птицы такой, что комок к горлу подкатывает. Ладно, как говорил герой одного мультфильма, делай добро и кидай его в воду. Вот разберусь с этой мелкой, может и мне это зачтется. Есть, я не ел, просто сидел и наблюдал, как кушает эта бездомная. Как же мало для счастья надо. Сначала она глотала куски почти не прожевывая, потом к поглощению пищи добавилось вполне заметное урчание, а когда дело дошло до мозговой косточки, то вгрызалась эта малявка уже с нескрываемым рычанием. Зверь, разумная антропоморфная, набор внеземного кода или искусственный разум. Да какая к черту разница? Сейчас передо мной сидел голодный ребенок, и мне его было до слез жалко. Бросить, да хрен там, ни к какому судье я ее естественно не поведу. Рабыня мне ни к чему, найду приют. Нет, не думаю, что приюты тут лучше наших земных в средневековье. Найду ей дом, комнату сниму на худой конец, и пусть поживет нормально, от меня не убудет, а свечку или подношение я богине удачи поставлю, и не в счет будущих удач, а вот за эту вот замухрышку. Только сейчас, наблюдая как та ест, я вдруг почувствовал, как уходит накопившаяся усталость, злость, трясучка сделать все и сразу, время взяло паузу, это там, за пределами этого стола я буду куда-то нестись, выбивать из хлыста справедливость, убивать монстров и ваять из их шкур доспехи. Это потом. А сейчас, я с милой идиотской улыбкой просто наблюдал за голодной сиротой и в сердце поселился покой и радость. Может кота дома завести? Нет. Жизнь слипера непредсказуема. Сегодня я на коне, а завтра? А вот завтра я могу не проснуться в своем мире. И не только в своем. Но пока я жив. Встряхнув головой, отогнал накатившие мысли. Девочка доела. Ну и как тебя зовут? Только сейчас я позволил себе этот вопрос. Уж слишком мне не хотелось прерывать ее кулинарное счастье. Флея. Имя это она произнесла с характерным пофыркиванием. Я так, наверное, не смогу. Флея. Попытался я повторить этот звук. Малышка рассмеялась. Вы гладко кожи и так не сможете. Я улыбнулся. Буду учиться. А теперь пойдем. Дядя-трактирщик отведет тебя в комнату и принесет горячей воды. Помоешься. Вы не поведете меня к судье? Уж не знаю, когда бы еще в таком вопросе прозвучало столько разочарования. Нет, не поведу, но и не брошу. Если сама не захочешь уйти, будешь жить со мной. Дом найдем, а пока я тебе комнату сниму. Природу странного стука из-под стола я понял не сразу, а когда догадался, улыбка моя стала еще шире. Похоже, хвост моей новой подопечной вышел на максимальную амплитуду. Последующий час я снова провел на рынке. Наверное, правильнее было бы взять ее с собой, но покупки мне почему-то хотелось сделать самому. Никогда еще я не занимался шопингом с таким наслаждением. Ну, максимум когда собирал компьютер. Но вещи. В какой-то момент поймал себя на мысли, что такой вот азарт, наверное, испытывают маленькие девочки, одевая своих кукол. И сам застеснялся собственного сравнения. Но что есть, То есть, наряд для новой своей подопечной я выбирал куда тщательнее, чем джинсы себе любимому. В новой одежде Флоя преобразилась. А как она радовалась. Мне бы чуточку этих незамутненных вечными проблемами эмоций. Но куда без них. Нужно подготовить экипировку, там на земле забрать деньги, и ждать и молиться, чтобы хлыст не проболтался и выполнил обещанное. Так что, покинув Эрлинку, заперся в своей комнате штудировать теокторату. Так я провел остаток суток, а впереди был день уже в нашем мире. Глава 21. Очнувшись на кровати, резко встал. День сегодня важный, если не сказать решающий. Если все пойдет хорошо, то и ребятам помогу, и финансами неплохими разживусь и спрячусь от этого мира так, что ни одна падла меня не найдет. И вот тогда спокойно можно будет заниматься своими планами. А они у меня наполеоновские. Не зря же я проштудировал целый раздел теоктораты. Книга Гуарнагов действительно кладезь знаний. Но и там все непросто. Вот так, с кондачка великим мастером не станешь. Укреплять кожу и доспехи я могу уже сейчас, благо прямая передача мыслеформул позволяет не просто изучать руны, но и понимать их. Но это только первый этап. Дальше работа с реагентами и энергией. Схематично просто, на практике. Да я даже силовой удар еще толком не освоил. А вроде куда проще собрал энергию, направил по рунам и вот это и получалось у меня через раз на третий. А в крафте там не просто энергию влить надо, ее еще и замодулировать собственным сознанием придется. А уж про третий этап я вообще молчу. Пространственное моделирование силовых структур. Вот почему элитные вещи в том мире стоят так дорого. Но простому человеку эти знания еще найти надо. Мне с этим повезло. Больно ударившись коленом о журнальный столик, наконец-то вынырнул из сомнороящихся в голове мыслей. Ночка была познавательная, так мало какой студент предмет перед экзаменом штудирует. Но к черту, к этим проблемам я вернусь позже. Сейчас в душ. Поесть и надо собираться в Москву. В банке все прошло как нельзя лучше. И добрался вовремя, и проблем не возникло. Получил от мужичка, теперь одетого в строгий костюм троечку, конверт с 22 500, встретился в реале со сватом. Часть денег сразу перевел в рубли и заодно открыл валютный счет. Богачом, конечно, не стал, но десятка зелени на счету и почти 1 000 000 рублей в кармане это уже не мелочь. Разобравшись с финансами, набираю номер старого знакомого Кеши. Когда-то мы неплохо общались, но последнее время пересекались нечасто. Впрочем, встречаться с ним я и сейчас не планирую. Меня интересует другое. Был у Кеши дом в деревне, от бабки остался. Халупа еще та, доброго слова не стоит, но несколько раз на дачу мы с компанией туда выезжали. Редко, правда, далеко это очень, 3 часа на электричке и 2 часа автобусом. Так вот, Кеша все искал тогда. Кому эту халупу загнать? Много не просил, 60, даже до 50 готов был скинуть. Но кому это нужно? Тьму таракань еще та, да и строение шаткое, разве что вот так, в деревеньку на праздники съездить. Ответил он сразу, да. Привет, Кеш, как дела? Глеб, ты что ли? Сколько лет, сколько зим? Как она? Нормально, живу помаленьку. Вот отпуск взял, на полную катушку. Лето почти полностью свободно. Хотел на моря податься. Да что-то не хочется. С финансами туго, усмехнулся тот. Да вроде того. В общем, решил устроить себе экстремальный отдых. Ты бабкину фазенду еще не продал? Тишина. Прям чувствую, как Кеша напрягся. Купить хочешь? Неа. В аренду на лето взять. Плачу 30-ку. Так, добавил бы маленько. Ну 20-ку и я ее тебе. Кеш, мне она даром не нужна. Я там жить не собираюсь. Отдохну в деревеньке летом, сил наберусь. Прикоснусь, так сказать, к истокам. По рукам, разочарованная, да. Ну, вот и ладушки. Номер карты диктуй. Или лучше смс-кой давай. Прямо сейчас и скину. Сейчас скину. А ключи от замка помнишь где? Да откуда? В рукомойнике. Там дальше, на стене. Сам-то как? Куда пропал? Отвечать, куда я пропал, было бессмысленно. Пока вместе учились, дружили, а как разошлись наши пути дороги, так и видеться стали. Чем дальше, тем реже. Кеш, не серчай, я сейчас в пути, если что, перезвоню, вот и все, то, что перезванивать я ему не буду, я знаю, и он знает, за прошлый год так ни разу и не встретились, такова жизнь, но сейчас мне это только на руку, никто меня с ним не свяжет, звякнул телефон, принимая смс-ку, через онлайн-банк перевел деньги, вот и еще одна задача на сегодня решена, в деревню, подальше от родного дома, я решил выбраться не случайно. Предосторожность, Я называл ее так, но если честно, нет, это не трусость. Просто нормально жить, когда у тебя свербит в голове мысль, что тебя могут вычислить, и вот тогда все действительно станет плохо. Это не жизнь, не порядок это, и было бы, что по мелочи. Ну ладно бы, искал меня кто-то, чтобы морду набить, неприятно, но не страшно, а тут мордобитием уже не обойдется, не те это люди, да и ставки не те. Домой я вернулся в прекрасном настроении, и если что-то портило мой день, так это мысли о ребятах, как там у них. По идее Лера должна была отзвониться, как только все решится, но время уже за полдень, а вестей пока нет, и вот долгожданный звонок. «Привет, Лер, как все прошло?» — ответила она не сразу, и голос отнюдь не радостный. «Глеб, нам бы встретиться. Сможешь подъехать?» А вот теперь напрягся уже я, разговоров о встрече в реале у нас не было. Договорились, что позвонит, а вот остальное уже в интруме, и все это на фоне того, что хлыст теперь знал о моей способности к контролю. Осторожно спрашиваю, что случилось? «Не по телефону. Давай встретимся, но хоть вкратце, договор вы расторгли». Опять пауза, неловкая, необязательная, тревожная. «Глеб, мне нужно с тобой поговорить. Не хочешь приезжать сам? Давай я приеду, скажи адрес». В душе, словно что-то оборвалось. Так бывает, когда мысли еще бегают по кругу, а подсознание уже все поняло и вбросило в тело изрядную долю гормонов. «Лера, мы договаривались встретиться в интруме. Говорю и сам не узнаю своего голоса. Скажи, ты сейчас одна?» Лера промолчала, зато в трубке, пусть и неотчетливо, я разобрал: «Давай, сука, узнавай его адрес, пообещай ему». Дальше не разобрал, да это было уже не нужно. Пусть не по голосу, по интонациям, я узнал говорившего. Хлыст, вот же козел. Нет, чтобы просто спрыгнуть с темы и разорвать договор. Заработали ведь уже, и ребята им точно уже ничего не должны, но нет, хочется большего. Это я подумал, но сказал другое: «Передай трубку этому уроду, я его слышал, и не бойся, все будет хорошо». Какое-то время ничего не происходило, слышались какие-то звуки, но слов не разобрать, а потом звонок прервался. Благодушного настроения как не бывало. Казалось бы, ну какие могут быть у Харька с Суреном варианты, попались ведь на горячем. Но нет, людская жадность границ не имеет. И ладно бы жадность, хлысту в том мире светит смерть, должен же он это понимать. Мне даже убивать его не надо, могу просто раз за разом посылать его на монстров с пустыми руками. Или он мне не верит, не верит, что я смогу это сделать. Пока обдумывал все это, трубка снова разродилась трелью. «Да, ну, привет, студент». Странно, с чего это он меня студентом считает? Хотя что они обо мне знают? Да практически ничего, не говорил я ни Лере, ни ребятам, чем в жизни занимаюсь. Не до этого было. Ну да ладно, мне же лучше. «Харек, ты идиот, ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю, когда мы в Харе встретимся? Да мне по, кишка у тебя тонка, на мокрое пойти, а сучка твоя сейчас у меня, и делать будешь то, что я скажу. Я не знаю, где ты там эту тему нарыл, но работать станешь на меня, понял, сучера? Или шалаве твоей конец. Распишем с друганом на пару и кишки выпустим. У меня рука не дрогнет». Вот про кишки это он зря. Сколько у него там жизней? 5 вроде после посещения башни. Ну так это здорово, просто замечательно. Будет у него еще шанс свои собственные кровью захлебываясь жрать. Зря, ой, зря я его тогда пожалел. Думает теперь, что мне духу не хватило дело закончить. Вот и результат, но ничего, это дело поправимое. Вадима, приняв молчание в трубке, пока я размышлял о том, как он будет умирать за нерешительность, хлыст продолжил: «Слушай теперь сюда, сейчас скажешь мне свой адрес, приеду, потолкуем. Ты не бойся, бить не буду, может чутко. А потом, ты совсем охренел, Аристарх?» Прервал его я: «С дуба рухнул или грибами оборжался? Лера не моя девушка, и встречаться с тобой я не собираюсь. Тут на земле не собираюсь. А вот там, в интруме, хрен ты куда от меня денешься, даже если из Харью сбежишь. Про метку помнишь? Так вот, или до конца дня я узнаю, что бригада распущена, или можешь писать завещание, проснуться ты уже не проснешься. А если вдруг решил, что мне слабо?» Я усмехнулся: «Вспомни про глота, мне даже убивать тебя не надо. Просто ему не мешать. Что, хочешь быть сожранным заживо, сука?» Вот теперь голос Харька изменился в нужную тональность. Тона на 2 выше. Не знаю, что он там себе придумал, но переговоров не будет. Главное теперь дождаться ночи, и там я ему все объясню. Так что не теряй время, закончил я, отпускай девушку и решай дела с Суреном. Потом нажал отбой. Вот вроде все правильно сказал, а на душе неспокойно. Телефон зазвонил минут через 10 и тому, что там высветился номер Леры, я не удивился. Очень надеялся, что теперь говорить будет она, но, увы, это опять был хлыст. Говорил он долго и злобно, сыпал матами и обещал кары небесные. Но все сказанное сводилось к следующему: нам надо встретиться и все порешать. Я его не перебивал, пусть выскажется, только под конец, когда тот пошел на третий круг угроз, сказал: все, хлыст, хватит, ни о какой встрече в реале речи быть не может. Хочешь жить, отпустишь Леру и сделаешь все, что должен, и не звони мне больше, ты, сука, сам на это напросил. Я выключил телефон, слушать его больше не было никакого желания. Интересно, что он мне еще хотел пожелать, чего не желал за последние 10 минут. От души немного отлегло. Все эти угрозы бывшего зэка были скорее похожи на жест отчаяния. Видимо, не хотел он портить отношения с Суреном, но это его проблемы. А вот мне сейчас следовало собрать вещички и валить в деревню. Пока кроме телефона ни Хорек, ни его босс обо мне ничего не знают. Но дело уже пахнет керосином. Так чего ждать? Я уже собрал почти все, что мне было нужно, как телефон пискнул, сообщая о пришедшей смске. Сам, сука, виноват. Не хочешь по-человечески? Смотри и наслаждайся. Такой порнушки ты даже на порнохабе не найдешь. А если не сообщишь адрес, я ее тебе по частям пришлю. Ты понял меня, сучера? Сердце на секунду замерло, и тут же набатом застучало в груди. Дыхание перехватило от понимания страшного. На экране призывно мигал файлик видеосообщения. В голове пронеслась дурацкая мысль: и куда он мне что-то будет посылать, когда адрес не знает? А палец уже тянулся к мигающей иконке, тянулся, но все никак не мог нажать. Открывать его было жутко. За то время, пока я спокойно собирал свои вещи, хлыст, похоже, успел нажраться или обколоться. Ничем другим такого остервенения, которое я увидел на первых секундах видео, объяснить было невозможно. Он там был не один, кто-то ведь держал телефон, когда записывал это. Смотреть все не стал, было противно. Похоже, у Харька реально сорвало крышу от страха или от нежелания отказываться от своих планов на светлое сытое будущее. Перемотав в конец, и опасаясь, что после тех ударов, с которых начиналась запись, Лера могла не выжить, я увидел Харька, кричащего в камеру: «Это ты во всем виноват, ты, сука, меня заставил это сделать. Не хочешь встретиться? Так смотри». Камера сместилась влево, и я увидел лицо девушки. Разбитые губы, наливающиеся красным гематома под глазом, смазанные дорожки от слез и капли белесой липкой субстанции на лице. «Сука, убью, падлу». А голос за кадром между тем продолжал: «Что, нравится? Понравилось видео? Ну это еще не все. Не скинешь мне сейчас адрес, я тебе еще видосик пошлю, как я ей горло от уха до уха вскрою. Ты меня понял, сучера?» Хорек кричал, и по голосу его было слышно, что контролирует себя он плохо. Непослушными пальцами ткнул вызов. Гудки, тишина. Попробовал еще раз, и снова безрезультатно. Адреналин зашкаливал. Набрал СМС: «Скидывай адрес, приеду». Прошло минут 5, как получил ответ: «Ментов навести хочешь? Утрись. Скидывай свой и жди дома. Вызови шоперов к себе, я об этом раньше узнаю, и сучке твоей не жить. Мне терять нечего». Запустил телефон в стену. Тот разлетелся на части. Только потом сообразил, что наделал. Быстро кинулся в комнату искать старый мобильник. Нашел, но тот, понятное дело, разряжен. Пока заряжал, думал: это только в хорошем кино отважный герой бросается на выручку своей любимой и все заканчивается у них свадьбой. Ну или кидает пистолет под ноги преступнику, чтобы в следующий момент скрутить его голыми руками. В жизни не так. В жизни брошенный пистолет — это два трупа, и главного злодея среди них нет. И бросившись на выручку Леру, я тоже не выручу. После того, что хлыст сделал, у него один выход – убить нас еще до того, как мир Интрума засосет нас к себе. Или, по крайней мере, убить меня. В лучшем случае, свяжет и оставит под присмотром напарника, чтобы тот грохнул, если хлыст не проснется. И тогда один вариант – либо делать до конца жизни, что он мне скажет, или… Додумывать не хотелось. Если честно, хотелось самому вздернуться, лишь бы он ее отпустил. Но это эмоции. Прекрасно же понимаю, что даже моя смерть Леру не выручит. Тут не просто статья. Хлыст может и небольшого ума парень, но понимает, там, в Интруме, его рано или поздно убьют. Сама Лера или ребята помогут. Тут без вариантов. Разве что сделать так, чтобы они об этом не узнали. А это нас возвращает к той же проблеме. Приеду к нему, и нам обоим не жить. Но в том, что терять Харьку нечего, он не прав. Он все еще жив. И вот жизнь его, последний шанс что-то исправить. Дождавшись 10% зарядки, набираю. Считай, в том, что ты можешь сделать, убедил. Поэтому предложение простое, жизнь Леры в обмен на твою. Встретимся в Харью. Договоримся так, отпускаешь Леру и катишься на все четыре стороны. Нет, ты труп, а адреса можешь не ждать. Убьешь ее, считай, сам себя приговоришь. Все, я сделал все, что мог. Может, и есть какие-то другие варианты, я их не знаю. Теперь только ждать. Ждать 3 часов ночи. Ни в какую деревню я, естественно, не поехал. Поздно уже, да и состояние такое, что мне сейчас не до поездок. Дико хотелось нажраться или кого-то убить. Но даже пить не вариант. Боюсь, что после такого не остановлюсь и окажусь в том мире в маловменяемом состоянии. А голова мне потребуется свежая. И тут проблема не в самом хлысте. Проблема в его товарище, которому он оставит девушку на попечение. С хлыстом я договорюсь. Я эту суку заставлю пожалеть, что тот вообще на свет появился. Но вот добраться до того, кто все это снимал, я не могу. Максимум узнать адрес. Передумал за эти часы многое. И то, что если бы не Лера, то не было бы уже меня, да и хлыста бы уже не было. Поубивали бы друг друга 10 раз там, в пещере, и покоились бы сейчас на кладбище. Но нет, спасла нас на свою голову. И о том думал, что не будь я тюхой, спустил бы Харьку жизни до последней, так чтобы и думать о чем-то подобном не смел. Но ведь не спустил. И чем дальше, тем больше ненавидел себя прежнего. И за просранный телепорт. Не за него конкретно, а то, как себя повел. Обманул ведь всех. Побоялся сказать, что могу сделать еще. И за Ирину, за то, что забился в свой мирок. Струсил. Мне ведь тот мир подкинул такое могущество, а я облажался. И вот результат. Всю жизнь ведь плыл как по течению. Работа, дом, сон и снова работа. Но вот закинула судьба в тот мир, а я остался прежним. Да только тот мир не наше болото, там просто так жить не получается, так уж он устроен. И вот результат. Я не просил этого, но неведомые мне древние взяли и поставили меня перед зеркалом, самым страшным зеркалом, зеркалом моей сущности. Нравится. Да вот только поздно я в него заглянул, лежа уткнувшись в подушку и матерясь от бессилия, путешествуя по своей памяти. Тот Глеб, что безропотно ходил на работу, потому что так надо, медленно выгорал. Выгорал морально. Хватит. Если раньше от своей бесхребетности страдал я сам, то теперь где-то там ждет своей участи человек, которому я обязан жизнью. Девушка. Изнасилованная и морально раздавленная. Пусть не мной, но из-за меня. И кое-кто за это должен ответить. Прежде всего, я сам. Все. 3 часа ночи. Глава 22. Вот только что лежал на кровати, уткнувшись в подушку, перенос. И снова я в кровати, но только теперь разглядываю потолок не собственной квартиры, а плохо обструганные доски чужого мира. Да и доски ли? Цифровое воплощение мира, мечта геймеров и задротов. Да только не принес мне этот мир ни кайфа, ни приключений. Срываюсь с кровати, уже на лестнице со 2-го этажа, где расположились наши с Флоей комнатушки. Вспоминаю о Эрлинке, но времени нет. Бросаю на бегу трактирщику золотой, накормите ребенка, и бегом к телепорту в Харье. На душе неспокойно. Да что там неспокойно, выть на бегу хочется от накатывающих предчувствий. Сейчас я готов убивать. Этот вечер не пошел для меня даром. Не знаю, как завтра, но сейчас мне кажется, что от того наивного менеджера по продажам, каким я был еще месяц назад, не осталось и следа. Человек, как правило, меняется медленно, но только не тогда, когда подходит к краю. Я, похоже, за него вышел. Вспоминаю избитое лицо Леры, и в голове бьется только одна мысль: доберусь до хлыста, убью суку. И вот знакомый уже переулок, где в трактире любили собираться члены бригады. Петр почему-то не внутри, а у входа. Подбегаю. Как дела, Лера здесь? Мужик отвечает не сразу, боком как-то, взгляд отводя, бурчит: Глеб, мы это, спасибо тебе, в общем. Что спасибо? Где все, где Лера? Ору так, что идущий недалеко местный резко переходит на другую сторону улицы и прибавляет шагу. Петр молчит, но взглядом со мной предпочитает не встречаться. Хватаю его за грудки. Лера, где, что у вас произошло, где остальные? Петр мужик крупный, хотел бы вырваться из моего захвата, мне бы вся ярость моя не помогла, но не вырывается, болтается, пока трясу как кукла, а взгляд, хлыст там, наконец произносит он, кивая на вход, наши. Мы вчера все Сурену отзвонились, Нет больше бригады, теперь каждый сам по себе, и это, еще раз спасибо, Лера, повторяю я, она где, она с вами, нет, отворачивает голову так, что если бы не плечо, вывернул бы себе шею, хлыст там, сам с ним поговори, оттолкнул я Петра уже с отвращением, вот как так, они же вместе с ней с самого начала, она же им жизни спасала, а вот пришла беда и все, каждый сам по себе, избавились от ярма и рады, вломился в трактир, кулаки сжаты, ищу глазами хорька, а он вон сидит, что-то пьет из огромной кружки, сука, мое появление в трактире заметили, кажется, все кроме хлыста, нет, он явно видел меня, но до последнего старался не замечать, как я иду к нему, где Лера, тварь, нет ее, глухим погасшим голосом произнес хорек и поставил кружку, как нет, уже понимая, что произошло, но до конца не веря в случившееся, я добавил, она что ушла, ответил хлыст не сразу, сжался, скуксился, но выдавил, не виноват я, мы с корешом только вышли перекусить, а вернулись, в общем, повесилась она, повесилась на той веревке, что мы ее до этого вязали, мир дрогнул, вот, и не знал я ее совсем, так, сам себе понапридумывал, но, вот правду говорят знающие люди, что любовь это только то, что мы придумали себе сами, нет, я не любил ее, не так, я просто надеялся на эти чувства, Лера с самого первого дня была для меня тем светлым человечком, ради которого стоило сражаться с этим миром, быть в нем, к чему-то стремиться, и вот ее нет, нет из-за меня, из-за того, что полез во все это, что переоценил свои силы и людскую мерзость, ее нет, и уже все равно, что я там хотел, о чем мечтал и какого полез во все это, а хорек есть, вот он сидит передо мной, пытаюсь взять его под ментальный контроль, и ничего, не действует боевая магия в городах, ни боевая магия, ни оружие, я даже в морду этому мерзавцу дать не могу без того, чтобы тут же не опасть обессиленной тушкой, хватаю кружку и запускаю ее в ненавистную рожу, он даже не увернулся, и тут накатывает такая слабость, что буквально падаю на стул, едва не свалившись с него, вот он защитный механизм городов в действии, тут реально без вариантов, безопасная зона.